Пролог. В довольно приличном и ранее тихом квартале Заславля вот уже несколько минут кипел яростный бой. Жители соседних особняков, не пострадавшие в сражении, спешили эвакуироваться. В это время представители Лиги убийц, главная база которых была внезапно атакована, отчаянно защищались, стараясь как можно дороже продать свои жизни. Мария Феофановна выставила очередной щит воли и хорошо поставленным ударом отделила голову ближайшего Насартула от мощного тела. Гигантская темно-серая туша еще не упала на покрытую кровью землю, а глава Лиги убийц уже вырвала из ослабевших пальцев двуручный топор и бросила его в группу демонов, которые количеством пытались задавить сражающуюся с ними Светлану. Дочь главы Лиги убийц, лишившись пары противников, ускорилась и ловко расправилась с тремя сатирами и их помощниками.